Глава 5. Машин по шоссе проходило немного. Да и те, что проползали мимо меня, тут же быстро набирали ход. Желающих любоваться жуткой картиной не находилось. Мне нужно было как можно скорее добраться до Сампи, и времени оставалось крайне мало, если оно вообще оставалось. На попутку я не рассчитывал. Никто не станет подбирать незнакомца на темной дороге. Разве что какой-нибудь насильник, одинокую особу женского пола. У меня шансов не было совсем. Грязный, с полуторадневной щетиной и диковатым взглядом. Так что если я собирался куда-то ехать, то от обычных любезностей надо было отказаться. Я решил вернуться к тому месту, где мы свернули с парковой автострады, и потом проехали под ней. Позиция полностью соответствовала намеченной цели. Перед тем, как повернуть на автостраду, машины максимально сбрасывали скорость. Повторяя заученный прием «сжаться и расслабиться», «сжаться и расслабиться», я начал закачивать в кровь адреналин, гипервентилировать легкие. Мышцы, кровеносные сосуды, нервные окончания – все заработало в режиме полной готовности. Тело как будто зазвенело, заряжаясь энергией, и 25-футовый нырок к шоссе уже казался легким. Опасно легким. Пригнувшись к земле, сжавшись как пружина, изготовившись к броску, я ждал. Ждал, вытащив из банка в памяти все, что вбили туда за время подготовки. Проехал, скрипя коробкой передач, грузовик. За ним другой. Громадный тягач с прицепом сухо протрещал дизелем в вечернее небо. Выхлопы вылетали из-под внушительного капота перед ветровым стеклом. Прокатил универсал. Сидевшие сзади дети все еще крутили головой, оглядываясь на оставшиеся позади обломки. Сирена первой из спешащих к месту происшествия патрульных машин прорезала воздух, как нож режет сыр. Феррари взвыл от напряжения и, увлекаемый силой инерции, покачнулся на подвеске, словно гибкая и сильная кошка из джунглей. Потрепанный Форд, битком набитый гризерами и трясущийся от исторгаемых радиоритмов. И, наконец, то, что надо. Моя добыча. Большой с мягким верхом «Шевроле» медленно выкатился, показывая правый поворот. Я вперил взгляд в ветровое стекло. Кроме водителя, в машине определенно никого не было. Убедился, что правая толчковая нога твердо стоит на земле, проверил опору левой, согнул колени, так что они почти касались земли. Больше одной попытки в таких ситуациях не бывает. Неудачное падение грозило серьезными повреждениями. А если, промахнувшись, не успеешь убраться с дороги вовремя, то можешь запросто оказаться под колесами следующей машины, и потом твои останки просто размажут по дороге остальные. Мой мозг разделил движение «Шевроле» на фракции, соответствовавшие фракциям времени. Я уже ясно видел лицо водителя. Тонкое, нервическое, сосредоточенная на исполнении маневра, удержать машину на прямой линии прямого отрезка дороги. Опоздал. Нет, не опоздал. Да, опоздал. И теперь лучше подождать следующую машину. На другой такой же, с откидным верхом, можно и не дождаться. Движение слабое, а это так близко к обочине. И идет так медленно. Давай. Я прыгнул ногами вперед. Воздух ударил в лицо. Машина шла гораздо быстрее, чем казалось сверху. Я целился металлическими подбойками на каблуках в среднюю панель крыши, опасаясь попасть на ПВХ. Он бывает чертовски твердым, но все прошло не так уж плохо. Панель не выдержала, верх порвался с жутким треском, моя спина ударилась о металлическую стойку, и что-то хрустнуло. Вторая стойка резанула кожу, и руку пронзила острая боль. Я грохнулся на заднее сиденье, почувствовав, как смялись и лопнули подо мной пружины, подскочил, словно неуклюжий слон на батуте, и снова приземлился, грузно выбросив ноги к стенке и с силой вдавив их в обшивку боковой панели. Хлопнувшись задницей на сиденье, я уже сунул руку в нагрудный карман за беретой. Мое внезапное вторжение ударило по нервам водителя. Машину резко бросило в сторону. Через две полосы парковой автострады, потом в обратную сторону на обочину и вынесло к разделительному барьеру, который мы зацепили задним бампером. Мы мчались зигзагом, чудом избегая жесткого столкновения с центральным разделителем и боковым ограждением. Немного освоившись в ситуации, водитель вернулся на исходную полосу и ударил по тормозам. «Не тормози, газуй!» — крикнул я. «Бога ради, дави на газ!» Но было уже поздно. Покрышки взвизгнули, и я, повернувшись, увидел фары седана, почти вертикально уткнувшиеся в асфальт. Готовясь к столкновению, я попытался расслабиться. От удара нас подбросило и наполовину развернуло. Водителя швырнуло вперед, но его спас ремень безопасности. Моя же голова испытала на прочность крышу. Второй удар, уже полегче, пришелся в корпус за водительской дверцей. Визг покрышек, грохот металла, скрежет стекла еще сопровождали нас некоторое время. Несколько автомобилей, двигавшихся по парковой автостраде в южном направлении, не избежали столкновения. «Пошел!» — сказал я. «Пошел!» «Я... но я...» «Шевелись, черт возьми! Не стой на месте!» «Авария! Надо остановиться! Полиция! Страховка! Надо остановиться!» «Трогай, идиот! Говорю тебе, трогай! Вперед!» «Но моя машина! Жми на газ! Жми, черт возьми, а то отстрелю тебе яйца и продырявлю башку!» «Не заводится!» Водитель отчаянно крутил ключ в замке зажигания, но каждый раз ответом был жуткий металлический скрежет. «Не заводится! Уже завелась!» — сказал я. Он повернулся ко мне с жалким, почти умоляющим выражением и замер, наткнувшись на малоприятное и не склонное к сочувствию дуло беретты. Что-то до него, должно быть, все-таки дошло. Он наступил на педаль газа, и колеса, царапнув покрышками о прогнувшиеся надколесные арки, протестующе провернулись. Машина дернулась вперед под оглушительный грохот, с которым нас покинула выхлопная труба. Гудя, словно помесь буксира со сталелитейным цехом, мы снялись с места и стали набирать скорость. «Вот так и держи. Легко и спокойно. А главное, друг мой, двигайся побыстрее». Водитель чуть заметно кивнул. Приклеившись к рулю, он сидел с прямой спиной, будто кролик, у которого преждевременно наступило трупное окоченение. «Да, сэр». К сожалению, он принадлежал к тем людям, которые категорически не способны удерживать машину на прямой и постоянно елозил руками по рулю. До 50 миль в час это было еще терпимо. Но по мере приближения стрелки спидометра к 65-мильной отметке нас стало неприятно покачивать. Машина теряла управление и выходила из-под контроля. «Сбрось до 50 и держись на них. На мосту Джорджа-Вашингтона, когда доедем, прими влево». «Да, сэр». Маленький, опрятный, аккуратный латиноамериканец. Вальс Шопена на магнитофоне. Волосы короткие, смазаны гелем и зализаны назад. Коричневый в клетку довольно пестрый пиджак с ярко-красной рубашкой и голубым полиэстеровым галстуком. Судя по исходившей от него вони, он пользовался одновременно и лосьоном после бритья, и одеколоном, и тальком, и антиперспирантом, и спреем для ног. на вид явный клиент Элмера Хайемса. «Тебя как зовут?» «Генри. Тимбок. Сэр. Генри Си Тимбок, сэр». «Рад с тобой познакомиться, Генри Си Тимбок». «Спасибо, сэр». Он немного пришепетывал, но это только добавляло его голосу изящества. Типичный для нью-йоркских геев, слегка гнусавый, пронзительный говорок. Он чуточку расслабился, что было ошибкой, поскольку мы едва не въехали сзади в автобус. Вид у Генри Си Тимбока был такой, будто он собрался немного оторваться в этот воскресный вечер где-нибудь на Манхэттене. Может быть, пойти в какой-то бар, посидеть там в одиночку, попытаться кого-то снять или пообедать с бойфрендом, или, занятие для самых одиноких, покружить по улицам. Через разодранную крышу врывался ветер, и я перебрался на переднее сиденье под защиту ветрового стекла. Вонь от парфюмов ощущалась здесь еще сильнее. «Чем занимаешься?» — спросил я, сам не зная зачем. Мне было совершенно наплевать, чем он там занимается, да и ответ его затерялся в шуме ветра. Мне предстояло разобраться, причем побыстрее, в куче дел, имевших куда более высокий приоритет, чем карьера Генри Си Тимбока. Заново перебирая последние события, я старался понять, сочетаются ли они между собой, и если да, то в чем именно. Холодок заполз за шиворот. «У тебя здесь печка есть?» — поинтересовался я. Тимбок пошарил по панели, нащупывая какие-то кнопки, и машина снова вильнула в сторону. К счастью, рядом никого не оказалось. Поток обжигающего воздуха устремился на мои ноги. Другой же, студеный, ударил в живот. Из-за панели послышались звуки, издавать которые мог разве что страдающий астмой бульдог. Я постучал по кнопке того, что посторонний мог принять за самые обычные цифровые часы Сейко, но на самом деле являлась воплощением технической изобретательности Ми-5. Уровень их точности был таков, что за 2 года они не теряли и не набирали ни одной лишней секунды. Будь то на Земле, на Луне или в океане, на глубине 5 миль. На мой взгляд, особенного смысла в такой точности нет, если только ты не собираешься в большое межгалактическое путешествие. Я не собирался. На циферблате светилась сегодняшняя дата. Вообще-то дата мне была ни к чему. Я хотел узнать время. Вторая попытка дала тот же результат. На кремовом фоне появилась темно-фиолетовая дата. Я щелкнул по кнопке даты. Она выдала то же самое. Третья попытка узнать время закончилась тем, что часы указали мое точное положение над уровнем моря. Я сделал мысленную закладку. По возвращении в Англию придушить 2 почтенных джентльменов, мистера Траута и мистера Трамбула. Теряя терпение, снова ткнул пальцем и узнал температуру, сначала в градусах Цельсия, потом Фаренгейта, и барометрические показания. Далее часы любезно предоставили информацию о том, который сейчас час в Японии, Исландии, Ливии, Румынии и Аргентине, и торопливо выдали серию кодов для связи с лондонским центром практически из любой точки мира. Затем устройство окончательно спятило, стало нести какую-то чушь, и, наконец, циферблат превратился в темную окружность с мигающими огнями, из-за чего стал похож на вход в модный стрип-клуб. Часы на панели показывали 08:25. «Они правильно идут?» — спросил я. «Вообще-то нет, сэр. Обычно спешат на полчаса, но сейчас они вообще стоят, наверное, месяца 2 уже». «А у тебя часы есть?» «Нет, я их не ношу. Хулиганы, сами знаете. Я никогда не беру с собой никаких ценностей, когда выезжаю». «И что ты делаешь со своими камешками? Прячешь в стакане с водой?» Если Генри Си Тимбок и обладал чувством юмора, то скрывал это очень тщательно. Сделав вид, что ничего не услышал, он лишь скрипнул зубами и сжал плотнее губы. Одна половина его физиономии говорила о том, что он ни за что не опустится до того, чтобы смеяться вместе с бандитом, другая о том, что ему выпало самое волнующее за всю жизнь приключение. Я посмотрел по сторонам. Радио нигде не было. Только магнитофон, продолжавший играть Шопена. Музыка действовала на нервы, и я вытащил кассету. «Где радио?» «О, я его убрал, только настроение портит. Слишком много плохих новостей. Включишь, начинаешь слушать какую-нибудь приятную программу, музыку или спектакль, и тут новости, убийства, изнасилования, авиакатастрофы, бомбы. Не понимаю, зачем передавать что-то хорошее, а потом портить все этими новостями?» Объяснять Генри Си Тимбоку, что так устроен мир, не было времени. Я негромко выругался. Вот же незадача. Угнал единственную в Штатах машину, в которой нет радио. Со времени побега от липовых полицейских прошло минут 15. Еще минут 5 я провел в компании Тимбока. Если посланная за Сампи группа и не добралась пока до ее квартиры, то определенно находится где-то близко, и мне нужно попасть туда раньше. «Сэр, я не вполне понимаю, кто вы, — сказал Тимбок, — и готов выполнить все ваши пожелания. Можете забрать мои деньги. У меня при себе немного, но я с радостью выпишу чек, если...» Сзади что-то грохнуло, и он умолк и сбросил газ. «Гони!» «Но этот шум — ерунда. Похоже, что-то отвалилось. Прибавь еще». Пусть и с неохотой, он все же подчинился. «Мне очень дорога эта машина. Она у меня первая». Я начинал понемногу беситься от одного лишь звука его голоса. «Вы ведь из Англии, верно? Понимаете, у меня был друг из Англии. Приезжал, останавливался, чаще всего под Рождество. У него бизнес в Кардиффе, химчистка. Кардифф — это, наверное, не совсем Англия». Чем больше он говорил, тем хуже вел машину. В конце концов, я не выдержал. «Прижмись к обочине и остановись. Посмотрим, что там у тебя сзади». «Спасибо, сэр». Машина вильнула в сторону и, резко дернувшись, остановилась. «Я быстро, сэр. На одну секундочку. Только взгляну». Генри Си Тимбок выскочил из машины и метнулся к заднему бамперу, а я на освободившееся место. Но еще раньше, чем моя задница опустилась на его сиденье, я переключил передачу и вдавил в пол педаль газа. Получив порцию гравия и выхлопных газов, бедняга Тимбок остался на обочине. Как только я проскользнул за руль, на панели тут же замигала предупреждающая лампочка и захрипела пищалка. Пришлось набросить на себя ремень безопасности, что обошлось в несколько потерянных секунд. Мне нужно было срочно найти телефонную будку. Она обнаружилась через пару миль на заправочной станции. Я набрал номер. Один гудок. Второй, третий, пятый. Черт! «Алло!» Голос Сампи, обеспокоенный. «Макс, ты где?» «Ты в порядке?» «Да, все хорошо. Прекрасно провела время». «Говорить можешь?» «В каком смысле?» «Конечно, могу». «Ты как? У тебя какой-то странный голос». «Уже немного легче». Она говорила не так, как если бы какой-то громила держал пистолет у ее виска. Тем не менее, что-то было не так. Голос звучал не совсем обычно для Сампи. девушки милой и мягкой, но с восхитительно грязным воображением. Что-то было не так, но что? Придорожная телефонная будка не самое лучшее место для проведения голосового анализа. Я серьезно забеспокоился. В любую секунду кто-то мог ворваться в ее квартиру. Мне требовалось еще немного времени, чтобы успеть туда раньше. «Милая, выслушай меня внимательно и сделай то, что я скажу. Запри входную дверь, на замок и задвижку. Разденься, возьми свою сумочку и перейди в ванную. Закройся в ванной и никому не открывай, пока не услышишь меня». «Ревнуешь, Макс?» «Не угадала, но все равно сделай так, как я сказал. Прямо сейчас. Хорошо?» «Хорошо», — неуверенно сказала она. «Тебе это не нравится?» «Нет, просто полиция хочет прислать кого-то, спросить меня, ну, насчет того, что случилось прошлой ночью». Меня словно ударило молнией. Весьма возможно, что полиция действительно хотела опросить ее, но там, в участке, когда мы закончили, суперпечатник сказал, что с их стороны вопросов больше нет и дело закрыто. Кто бы ни пришел к Сампи, он будет не из полиции, даже если имеет хорошие связи в участке. Ты просто зайди в ванную, еще лучше в душевую кабинку. Я буду через 5 минут и сам с ними разберусь. Хорошо. Пока. Я вылетел из будки и вернулся к машине. Заднее колесо спустило, и общее состояние бампера вряд ли могло порадовать Тимбока. Несмотря на спущенное колесо и характерное для воскресного вечера плотное движение, я прошел маршрут от моста Джорджа Вашингтона и через весь Манхэттен по ширине за 12 минут и оставил машину в квартале от квартиры Сампи в районе Саттон Плейс. Обежав здание, я оказался перед главным входом. Справа от него стоял большой Крайслер с 2 мордоворотами на переднем сиденье. Даже издалека оба выглядели как двоюродные братья тех громил, что так не понравились мне при недавнем знакомстве. Я проскользнул в здание через оказавшуюся открытой боковую дверь и подбежал к лифтам. Все 4 шли вверх с нижних этажей. Лифты здесь скоростью не отличались, и я решил подняться по лестнице, чтобы опередить гостей, если они попытаются спустить Сампи в одном из них. Мне предстояло одолеть 42 марша. Черт, уж лучше бы нью-йоркцы брали пример с лондонцев и жили в подвалах. Я был в хорошей форме, но усталость все равно давала о себе знать. Сердце колотилось, легкие горели, и мне уже казалось, что перилам не будет конца, и я никогда не доберусь до верха. Жуткий виск, глухой удар, и я растянулся на ступеньках вместе с пожилой парой, отброшенной как кегли на площадку. Он в меховом пальто поверх смокинга, она в пышном сногсшибательном наряде, да еще с 2 пекинесами, один из которых отчаянно затявкал, а другой залаял. Я кое-как выпутался из этой неразберихи и, пробормотав невнятные извинения, устремился на новый штурм лестницы. Наконец-то! Номер 42 на стене. Я остановился и попытался отдышаться. Потом осторожно выглянул в коридор. На полу роскошный, под персидской, широкотканый ковер, прочные красивые двери темного дерева. Между лифтами и закрытой дверью квартиры Сампи здоровенный верзила, изо всех сил и крайне неудачно, старающийся сделать вид, будто ждет лифта, при том, что ни одна из лампочек вызова не горела. Воспользовавшись моментом, когда он посмотрел в противоположную сторону, я быстро прошел по толстому ковру и оказался у него за спиной. «Извините, это 41-й этаж?» Верзила повернулся, удачно поставив скулу под мой кулак. на всякий случай. А вдруг действительно коп? Я ударил не слишком сильно, но вполне достаточно, чтобы не ждать от него неприятностей в ближайшие несколько минут. Он свалился, и я забрал у него оружие. Одного взгляда на эту подделку хватило, чтобы понять, полиция здесь не пахнет. Заметив справа дверь с надписью «Мусор», я затащил Верзилу в закуток. Из квартиры Сампи не доносилось ни звука. Я приложил ухо к двери. Шум душа и больше ничего. Мой расчет строился на том, чтобы застать друзей мусорщика врасплох. Но достичь желаемого эффекта, просто войдя через дверь, удалось бы вряд ли. Я открыл замок соседней квартиры и, держа наготове пистолет, переступил порог. Вот только целиться было не в кого. В этой квартире, похоже, вообще редко кто-то появлялся. Скорее всего, какой-то небедный бизнесмен использовал ее для веселого времяпрепровождения. Квартиры в многоэтажках могут легко превращаться в весьма неприятные ловушки. В них часто есть открытые балконы, но редко бывают пожарные лестницы, так что выход только один через дверь. Когда мы с Сампи стали встречаться регулярно, она предпочитала делать это на своей территории, а не на моей. Я решил создать запасной выход, еще не зная, пригодится ли он когда-нибудь. Так в одной из стен, отделявшей душевую кабину Сампи от душевой соседа, появилась панель, о существовании которой моя подруга даже не догадывалась. Я достал нож и вставил лезвие между двумя керамическими плитками с живописными сценами плотских утех древних этрусков. Снять плитки не составило труда, после чего я убрал и секцию панели высотой около 3 ярдов. Не успела Сампи сообразить, что происходит, как я оказался рядом в душе и зажал ей ладонью рот, успев заодно до нитки промокнуть под струей, слишком горячей, на мой вкус.